Ну, сказано же, есть вы. Что брекаетесь? Что, что говорит Писание, то и будет. Все. Если они захотят, они если хотят совместить зло и добро, то не получится. Итак, ноги у него как у медведя, а рот у него как рот льва. То есть у него рот пожирает все, да? Он хищный. Он имеет, имеет чудовищную жестокость в его сердце живет. Хотя, как говорит Ефрем Сирин, он будет сначала, будучи леопардом, да, он будет сначала притворяться добрым. Когда он явится сначала, первое время он будет изображать себя доброго, он будет казаться милостивым, человеколюбивым, он будет великим гуманистом. Вот. Да, он будет сделать множество добрых дел, но во имя свое. Не во имя Бога Отца, да, не во имя Иисуса Христа, а во имя свое. Он придет во имя свое, себя прославит. Итак, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и власть великую. То есть дракон передал его, то есть сам дьявол, да, великий дракон, он передает ему и силу свою, чародейскую силу, колдовскую силу. И власть свою, и престол свой. Престол свой, то есть он дал ему власть управлять демонами. Над кем имеет власть дракон? Над темными духами. И он ставит антихриста правителем черных духов. И он дает ему великую власть свою. Какая есть власть у дракона? Власть над грешниками. И вот эту власть над грешниками он передает антихристу. Власть, заметьте, не власть в нашем прямом смысле, да? А он дает власть, надо, какую имеет дьявол над людьми, которые находятся в страстях. Власть действует на страсти людей. Надо помнить, потому что многие люди думают, что идет речь о просто механическом порабощении. Нет. Порабощение будет через что? Через зло, которое живет в сердце у человека. Понимаете? Через страсти. Через страсти. Над страстями власть имеет антихрист. Понимаете? Он имеет власть над злом, живущим сердцем. Это самое страшное, заметьте, да? Если, простите, от государственной власти можно забежать, так ведь? А вот от этого-то как? Тем более, если мы порабощены все демоны. Понимаете? Многие говорят там, ой, создание компьютерной базы там поможет антихристу учесть людей. Зачем ему компьютерная база, если ему все демоны причинены? Понимаете, зачем? Антихрист сейчас не приходит не потому, что компьютерная техника там недостаточно развита. А потому что Господь Бог ему сдержит его приход, потому что не исполнилась воля Божия, да, о распространении Евангелия среди всех народов земли. Только поэтому. Он мог прийти, простите, в 19 веке, в 18 веке, когда если бы Бог попустил, он мог прийти в любое время, вне зависимости от техники. Потому что вопрос идет не в технике, да, а вот в этой власти. Видите, технология какая, да, у него власть какая. И одну из голов его, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ударена, но эта смертельная рана исцелилась. Есть два, я думаю, может быть, взаимодополняющих объяснения. Первое объяснение такое, что антихрист будет сам смертельно ранен, но исцелится силой сатаны. Как бы смертельно ранен, то есть будет инспирированное покушение, которое закончится мгновенным чудесным якобы исцелением, да? Вот колдовским мороком, который он будет наведен на людей. Вот. А Андрей Писарист говорит, что он одного из приближенных так сделает. И второе толкование взаимосвязанное, очень древнее, оно сходит к святому Иринею Леонскому, а он его, по-моему, получил от святого Иоанна Богослова самого. А эта смертельная рана означает, что после этого чуда антихрист восстановит глобальную империю, Римскую империю. Империя-то рухнет, все государства рухнут, да? И все люди будут страдать от чего? От хаоса. Представьте себе, вы в хаосе находитесь, да? Когда нет ни милиции, да, ни судов, нет уже ни работы, ни электричества, там ничего, да, выплываем как можем. Люди, измученные этим хаосом, будут торжествовать, что восстановится на полный глобальный новый мировой порядок. На всей планете. Некоторые люди говорят, что там нужно ждать, чтобы старцы открыли для прихода антихриста. Да не нужно никаких старцев, чтобы антихриста приход объявить. Действительно, приход антихриста будет объявлен по всем средствам массовой информации. Понимаете? На каждом углу будет стоять беседа, будет объявление об том, что наконец-то появился великий владыка мира. Так? Великий гуманист, да? Правитель вселенной. Его изберут всеобщим голосованием? Неизвестно. Писание об этом не говорит. Хотя Кукша Одесса об этом говорил, мы не знаем. Писание прямо говорит, что он придет к власти и восстановит империю. В принципе, можно считать его голосованием. Дело в том, что чем империя отличается от наследственной монархии? То, что в империи, как таковой, власть принадлежит тому лучшему, в принципе. Да? Не потомку одного, там, не старшему сыну, там, как в наследственных монархиях, так? А лучшему, который выбирался чаще всего. Ну, Византий, например, считал, что закон императора в Восточной Римской империи должен быть выбран обязательно войсками, сенатом и патриархом. При этом условии император был закон. Если вот три власти соглашались, вот это тройное избрание, оно делало императора законом. Не оно, оно как бы опознавало выбор Бога, считалось так. Ну, здесь то же самое. То есть выбор, в принципе, этому не противоречит. А что значит? Есть такие мысли у Лаврентия Черниговского, да, но об этом в Писании ничего не говорится. Поэтому... Значит, что рухнет государство, это война будет, значит? Система революций. Система революции глобальная. Все. Вот вам и все. А может, война? И война, может быть. Войнам, сказано было, будет очень много мировых войн. Писание говорит, что их будет несколько, не две. Войны будут, глады, море. Нет, там сказано народ на народ. Это просто не просто войны. А это именно глобальные мировые войны. Потому что народных войн в истории человечества было только две эпохи с народными войнами. Это великое переселение народов и эпоха вот этих 20 век. Других народных войн не было. Никогда. Воевали профессионалы, понимаете? А чтобы народ на народ, всеобщий призыв был, это вот впервые только изобретение 20 века, пожалуй. А в чем тут признаки революции? Революция в чем? Ну, это древнее толкование, что будет низвержение при помощи, там, просто будет разрушено государство. Как не разрушено, это же второй вопрос. Итак, и удивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонилась зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Так, земля кланяется дракону и зверю. Это интересно. То есть, заметьте еще один признак. Да? Зверь сначала будет поклонение кому? Дракону. Дьяволу, то есть. Будет общемировой культ сатаны возникнет. Под каким именем он возникнет? Мессия. Нет, а мессия будет себя называть антихрист. Скорее всего, ну сейчас дьявол чаще всего является лично без прикрас под именем космического разума. Космический разум – это и есть самый личный Люцифер. Понятно, да, почему? Князь мира сего, архонт космоса. В Евангелии прямо так и называется. Так что если вы видите человека, который контактирует с космическим разумом, понимаете, что человек лично с Люцифером контактирует, если он не врет, конечно. Понимаете, да? То есть, если вам предлагают послужить космическому разуму, вам предлагают лично поклониться дракону, понятно? Космический разум, а экстрасенсы, оккультисты с ним общаются. Потому что на самом деле там повелитель космоса, значит повелитель кого? Людей, служащих творению вместо Бога. Да, вот в частности там, как раз эти люди выступают сейчас. А вот его французская революция был культ разума, это тот же самый? Скорее всего, да, конечно же. Недаром там эта богиня разума, голая девка, танцевала над собой на престоле Нотр-Дам-де-Пари. Сознательно было хула глумление над Богом. Нет, одно и то же. Люцифер – это его имя, которое было притворение, это светоносец. Стана – это его знак, что он враг, противник Бога, противник людей и ангелов. А дьявол – это значит, он клеветник. Итак… И люди будут благодарить их, поклоняться ему именно из-за этого. И дальше Писание говорит. И будут поклоняться зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Кто может судиться даже, в подлинне говорит, даже еще жестче. Кто может вступить в войну с ним. То есть зверю будет поклоняться как могущественному правителю. И вот как раз ты культ великого и сильного государства сыграет здесь огромную роль. Знаете, когда люди говорят, что главное, чтобы государство было сильным. Вот раньше было что хорошо? Помните, да, в Советском Союзе? Я нас все боялись. Вот. Вот именно с этой идеологией люди антихристу и поклонятся. Потому что кто может с ним сразиться? Понимаете, вот это идеология. Идеология поклонения силе. Еще пророк Аввакум говорил в своей книге, что халдеи, они кланяются сети свои, говоря, что моя сила сделала меня сильным. Вот это поклонение силе, независимое от нравственности, независимое от воли Божьей, да, независимости от добра и зла, вот оно и приведет поклонение сатане и антихристу. Он сильный, он могучий, с ним сразиться нельзя. Значит, он Бог. Ему будут поклоняться кому? Как Богу, конечно же. И апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам говорит, он в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Он восстановит храм в Иерусалиме. Третий храм как раз на Храмовой горе обязательно должен быть восстановлен. Храм, посвященный истинному Богу. Он в этом истинном храме сядет, как выдавая себя за истинного Бога, за Творца. И народ поклонится ему. Заметьте, начнется с поклонения людей, поклоняющихся силе. Так ведь? Как хитро это все. Видите, как Писание все подробно описывает. Он не говорит, что с него начнется поклонение. Начнется поклонение с людей. И дан ему был род, произносящий великое и богохульство. И дана ему была власть действовать 42 месяца. Так ему дан был род говорить гордое, высокомерное, высокое. Он будет говорить нечто высокое о себе. Он будет говорить высокое просто. Гордое в каком смысле? Он будет говорить, что мы построим великое царство без Бога, да? Мы построим глобальную империю без Творца. Нам Бог не нужен. Мы сами себе владыки, мы сами себе властелины. Мы построим себе вечный рейх, да? Как Гитлер говорил. Мы построим вечное царство справедливости, как говорили коммунисты. Это же одна и та же логика, вы не понимаете? Как говорят, что коммунист, фашист, противоположный, так это же одно и то же. Да, государство вселенское, да, не просто государство вселенское, мы человечество поднимем на другой уровень. Мы сделаем людей богами без Бога. Слышали такую логику, да? Вот. Она началась когда, не помните? В раю началась, помните? В раю как раз, будете как будете, знающие добро и зло. Вот эта логика, она достигнет до пределов тогда, да? Люди будут гуманистами. Главный гуманизм будет станет, ну, собственно, он и будет государственной религией всеобщей. Все люди будут без исключения гуманистами. То есть будут говорить, что человек – мера всех вещей. Так и сейчас так говорят. Ну, да. А вы думаете, кто-то естественно. Кто-то говорит, а кто-то нет. Нет, это господствующая идеология. Да, господствующая идеология. Общечеловеческие ценности. Да, вот они самые. И он открыл, и он будет хулить Бога. Он не сможет спокойно противоположиться Богу, он будет непрерывно хулить Творца. И на самом деле, вот сейчас часто там ищут, я вот и удивляюсь нашим сейчас некоторым православным, которые ищут следы Антихриста в каких-то технических новинках. Их не надо искать. Знаете, что каждую весну делается? Ближе к Пасхе что делается? Не замечали? Почти каждую весну, вот в этом году единственное исключение. Какая-нибудь новая хула против Творца. Все новое, новое, новое, новое, да? То Евангелие от Иуды, помните, да? То Код да Винчи, да? То Последнее искушение Христа, там, да? То, то фильмы, да? То есть, то вот идет атака. Вот сейчас, сегодня, например, сдали полный корпус Мастера Маргариты. Вот. То есть, то опять широчайшие рекламы, замечу, да? Вот. Да. Вот, то есть на самом деле вот это идет атака, как раз идет, вот это и есть прямая логика, это хула как норма. И заметьте, вот сейчас вот я миссионерством давно занимаюсь, я скажу, что сейчас изменилась среда людей, с которыми приходится общаться. Раньше людям не нужно было доказывать, что Иисус есть Христос, что не нужно было им доказывать, что Он от Бога. А сейчас нужно доказывать. Сейчас благодаря хуле, которая идет, массовой хуле, нужно доказывать, что он не был женат на Марии Магдалине, да, что он не сбегал с креста, что не было детей, что Евангелие, приходится доказывать, что Евангелие написано евангелистами, да, а не кем-то другим. И вот эта хула, она поднимается и идет активно, идет от среды иудеев, как это привычно уже было, да, и как предсказано в Писании, и от среды мусульман. Вот и они, вот эти две религиозных общности, больше всех хулят Бога. А протестанты, они же тоже там искажают. Ну да. Не, ну хула в основном идет от отступников иудейских, да, иудействующих. И от мусульман, вот этих вот две религиозные концепции, они больше всего хулят Христа. А католики? Они, нет, все-таки они не такой степени, они хулятся, не стараются Христа не хулить, конечно же. Мусульмане же. Мусульмане, еретики. Еретики они. Еретики, да? Да. А да. Они хулят Христа? Они говорят, что Христос не умирал на кресте. Что он не Бог, не Божий Сын, не умирал на кресте, не воскресал. И он вернется на землю, женится, уничтожит всех христиан, уничтожит все кресты и уничтожит всех свиней. Я верю, что настоящий мусульманин. Мусульмане. Как вы думаете, вот если заявится вот такой человек, которому мусульмане за Христа, а?